за этот сравнительно небольшой отрезок времени, насыщенный великими историческими событиями. В начале его Вавилов, никому еще не известный молодой ученый, преподаватель кафедры частного земледелия высших сельскохозяйственных курсов в Саратове, а в 1923 году уже ученый с мировым именем, член-корреспондент Академии наук СССР. Стремительный орлиный взлет. Но внешне жизнь Николая Ивановича в эти годы тиха и небогата событиями, особенно на фоне великих перемен, охвативших Россию и всю планету, мировой войны, двух революций, гражданской войны, голода и разрухи. Революция захватила Николая Ивановича своим высоким пафосом и благородством целей. Он понимал, какие безграничные просторы открывает она перед наукой, делая ее поистине демократичной, близкой и нужной всему народу, и безоговорочно принял революцию, стал служить ей самоотверженно и преданно. Недостаточно было признать революцию, как сделали уже обремененные годами Тимирязев, Прянишников и другие старые ученые. Предстояло создавать новую демократическую науку. Николай Иванович Вавилов блестяще подходил для этой трудной исполинской задачи. Были у него молодость, широкий кругозор, глубокие знания, энергия и неутомимость, и, как обнаружилось в эти годы, умение работать с людьми, вдохновить их, увлечь. Небольшая, но характерная деталь. Вавилову предлагают на выбор должность преподавателя сельскохозяйственных курсов в Саратове или кафедру в институте в Воронеже. Он отказывается от профессорской должности и едет в Саратов. Там ему кажется интереснее работать. Так он будет выбирать всегда. Прежде всего, дело, научные интересы. Внешне это была будничная, размеренная работа, не бросающаяся в глаза. С рассвета в полях, на опытных делянках. Потом лекции, опыты и при первой возможности снова в поля. Далеко за полночь не гаснет лампа в его рабочем кабинете, заваленном колосьями и семенами. День Вавилова расписан, как он любил говорить, по получасам. Он тщательно изучает растительное богатство засушливого Поволжья, испытывает и проверяет на своих делянках сотни местных сортов. И монографию, обобщившую эти исследования, снабжает проникновенным посвящением солнечному, знойному, суровому краю, настоящей и будущей агрономии Юго-Востока, как дань за несколько лет приюта и гостеприимства. Решая эти первоочередные практические задачи, Вавилов получает все новые интереснейшие материалы и для продолжения прежних исследований. Из двух своих первых экспедиций в Иран и на Памир он привез около 800 образцов одной лишь мягкой пшеницы. Теперь его коллекция с каждым днем пополнялась образцами местных сортов и становилась все яснее. Это лишь капелька из безбрежного океана растительных богатств планеты. Идеи, возникшие во время путешествий, требовали тщательного обдумывания и проверки. Этим и занялся Николай Иванович. Его монография «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», опубликованная в 1919 году, не только обобщала все, что было известно к тому времени по этому вопросу, но и вооружала исследователей совершенно новым оригинальным подходом к проблеме. Вавилов первым стал изучать растения, не подверженные тем или иным болезням, в неразрывной связи с природной средой и растительными сообществами, в которых они прошли многовековой путь развития. Он доказал, что естественный иммунитет у растений как раз и возникает в результате длительной совместной эволюции с их врагами, паразитами и носителями болезни. Эти враги как бы служат природными браковщиками,